купе сидели два мальчика. Первый был рыжим с таким лицом, что было понятно, что с ним не поговоришь об обустройстве мира. А вторым оказался тот странный мальчик с серыми волосами. Вблизи Гермиона увидела, что у этого мальчика помимо серых волос была гетерохромия. Думаю, он много сердец украдет с таким сочетанием. Но не ее, Гермионы. У нее уже есть принц на белом коне. Точнее, объявится в будущем. Список с требованиями в 350 пунктов она уже составила. И тот сероволосый мальчик совпадал только на 16. Когда он назвал свое имя, Гермиона даже бровью не повела. Да-да, Гарри Поттер, собственной персоной. Но Гермиону не проведешь. Она догадалась, что тот хочет покрасоваться перед ними, прикрывшись чужим именем и чужой славой. Рыжий неотеса Рон поверил. Она тоже сделала вид, что поверила, задав пару вопросов, после которых она могла бы разоблачить того. Но тот ни разу не ошибся. Видимо, тоже читал про Гарри Поттера. Что самое забавное, Гарри Поттер ее принцем не был. Точнее, совпадал по трем пунктам: быть примерно ее возраста, быть персонажем книги и совершить подвиг. Гермиона начала замечать, что Гарри Поттер становился отрешенным, словно с кем-то разговаривал. Но она решила закрыть на это глаза. Когда они приехали, ей было не до того мальчика. Она смотрела на замок, описание которого она читала в истории Хогвартса. Как был описан, так и оставался таким. Когда садились на лодки, она снова села с тем рыжим и с тем странным мальчиком, а также с Невиллом, тем неуклюжим мальчиком, которому она помогала искать жабу. Да, из-за этого она не нашла купе, но она за это не винила. С любым могло случиться. Из животных Гермиона хотела кота, пушистого и послушного, но это так и осталось хотелками, так как содержать домашнее животное с шерстью было негигиенично. Возможно, когда она выучит чистящие чары, она сможет завести кота, но точно не в ближайшее время. Перед церемонией распределения их встретила профессор МакГонагалл, та самая, кто познакомила Гермиону с миром волшебства. Правда, она не поздоровалась с ней, но Гермиона решила, что та просто устала. В большом зале она посмотрела сначала на звездный потолок, а затем на распределяющую шляпу, одну из уцелевших артефактов прошлого. Правда, на ней были пару заплат, но все равно сохранилось достаточно хорошо. На самом распределении у Гермионы начались проблемы. Гермиона шла в списке учеников раньше, чем Гарри Поттер, поэтому был риск, что они попадут на разные факультеты. Тогда было бы сложнее помогать ему. Впрочем, если она попадет на Когтевран, она не расстроится. Шляпа и впрямь оказалась разговаривающей. Она распределила на Гриффиндор, где, по ее расчетам, и должен попасть Гарри. Правда, шляпа сказала, что понтоваться плохо и выпячивать превосходство тоже, и что надо сократить список этак в 5 раз. Когда объявили фамилию Поттер, она волновалась больше, чем сам Гарри. Каково же было удивление, что им оказался тот мальчик с серыми волосами. Выходит, он не врал? Тогда почему у него нет круглых очков, нет черных волос и нету зеленых глаз, как у матери? Выходит, книги не всегда говорят правду. Пока шляпа распределяла Гарри, Гермиона нервно теребила мантию. А вдруг сейчас шляпа скажет, что когда Гарри победил сам знаешь кого, он потерял все свои магические силы и что ему теперь нельзя здесь учиться? Тогда она точно не сможет помочь, ведь она не может бросить школу. Это будет позором на всю жизнь. Когда шляпа сказала, что Гарри попадает на Слизерин, у нее что-то отломилось в душе. Да там же его просто сожрут. А когда шляпа сказала, что она пошутила и что Гарри идет в Гриффиндор, Гермиона вернулась в норму. План продолжился. Поначалу Гермиона хотела проверить уровень знаний Гарри, но затем поняла, что ей нужно срочно начать усердно учиться, чтобы не отставать от него. Даже когда профессор Снейп спрашивал его о понятиях 4-го курса, он отвечал почти идеально, хотя Гермиона ни разу не заметила, чтобы он держал учебники в руках, кроме 1-го курса. А может, она ему не нужна, прям вообще? Он умнее ее, храбрее ее, да даже красивее ее. У него всегда была прическа, даже не причесываясь. А она не может избавиться от лохматости. Нет, она купила волшебную расческу в лавке, но помогала слабо. На саму Гермиону Гарри смотрел с подозрением, пока не узнала ее особенности запоминать содержимое книг. Тогда он ее вроде принял. Единственное, что Гермиона не понимала, почему Гарри общается с Роном. Тот не обладает манерами, ведет себя невежливо, да и вообще не хочет учиться. Нет, Гарри тоже не особо рвется, но и так много знает. Рон же не хотел учиться вообще. Единственное, в чем Рон разбирался, это квиддич. Но тот Гарри не заинтересовал. Если насчет магической теории наличия у Гарри было под вопросом, то вот с практикой у того было отлично. Да, пошла только одна неделя, но тот выдал на уроке полетов сразу три заклинания четвертого курса. Причем вполне успешно. Благодаря ему Невиллу, мальчик, которому она помогала искать жабу, не пострадал, а всего лишь сломал запястье. Но это лечится за один день. Колдомедицина сильна, этого не отнять. Так, на чем остановилась? Да, Гарри очень силен. Даже зная заклинание, нельзя быть уверенным, что сможешь использовать. Магической силы может не хватить. Что уж говорить про первокурсников, что кроме Люмоса и Левиасы, самых простейших заклинаний, наколдовать не могут. А этот смог выполнить три ареста моментума и не упасть от истощения. Гермиона тоже хотела начать развивать источник. Есть много способов, но самый надежный – это постоянно тратить ману, чтобы источник увеличивался на твои нужды. И если Гарри смог его развить, это значит, что он колдовал на каникулах. Стоит ли рассказать профессору МакГонагаллу? Нет, надо сначала проверить. Может, тот просто воспользовался артефактами какими-нибудь. Затем, когда Малфой забрал напоминалку Невилла, он попытался словами вернуть. А когда тот полетел на метле, несмотря на запрет мадам Трюк, Гарри не стал следовать за ним. В отличие от Рона, который погнался за Малфоем. Непонятно, зачем. Ведь когда Малфой уронил напоминалку, Рон все равно продолжил погоню, а не попытался поймать напоминалку, которая, по мнению Гермионы, бесполезна. А на уроке зельеварения, когда профессор Снейп начал задавать вопросы Поттеру, ответы на которые первокурснику точно нельзя узнать, он ответил правильно, пусть и с небольшими заминками. Когда наступили выходные, Гарри не отправился отдыхать, как все остальные, а принялся за изучение замка. Правда, когда он решил продолжить изучение после отбоя, я удивилась, но все же решила пойти за ними, так как Рон тоже навязался. Пока мы крались, Поттер шел не таясь, его трудно было обнаружить, так как ничего не было видно, но он, как поводырь, прикосновениями направлял нас. Он в темноте видит, когда нас из-за Рона обнаружил Филч, мы побежали в противоположную сторону. Я бежала правильно, не зря все лето тренировалась, они же выдохлись всего через 5 минут бега. Когда оказались в коридоре с дверями, Гарри потянул одну из них на себя, но она была закрыта. Я применила Элохомору, вчера весь вечер тренировала, и прошмыгнула вслед за ними. Оказалось, что мы были здесь не одни. Цербер стоял на люке и рычал на нас. Пока я пыталась повернуть ручку, которая заела, Гарри отвлекал Цербера на себя. Храбро, хоть и безрассудно. Уже в гостиной Гарри предложил подставить Рона, в отместку за шум, который тот поднял. Я, нехотя, после внутренней борьбы согласилась с ним. А, нет, вспомнила. Он же кое-что попросил меня. Ему нужна информация об Оракуле. Не знаю пока зачем, но он мне потом расскажет. После непреложного обета, конечно, нужно и про него информацию поискать. Надеюсь, он все же станет мне доверять. С этими мыслями Гермиона и заснула. Глава 17. Когда я на следующее утро пошел завтракать, Рон, что самое интересное, проснулся раньше меня и уже ждал за столом. Как ты думаешь, что охраняет этот пес? Ну тот, которого мы ночью видели. ТСС. Я прикрыл ему рот. У него рот еще был чистым, так как завтрак пока не начался. Говори потише. Ну, мне Ска, я видел, что он сидел на люке. Ска, сказали, кто-то посторонний сказал ему о люке. Тогда был наблюдатель, черт, совсем стал неосмотрительным. Я же могу засекать людей под инвизом. Магическое зрение и не такое может. И кто же подсказал увидеть? Вкратчиво поинтересовался я у Рона. Дам никто. Я сам заметил. Дамблдор, действительно, кто еще будет помогать будущему борцу со злом? Да и как директор он просто обязан знать все укромные места и лазейки. Молодец. А если никто больше не узнает, что это мы вчера шумели, то будешь молодец вдвойне. И начал завтракать. Так, со стороны Рона Дамблдор подталкивает меня на выяснение сам знаешь чего, а со стороны Гермионы та сама хочет выяснить. Хотя опять же нельзя исключать вмешательство одного бородоносца, не будем говорить его имя. В зал влетели совы. Впрочем, такое происходит каждое утро. Правда, именно это было особенным. Сразу 6 сов несли сверток. Интересно, кому посылка. Совы устроили бомбардировку стратегического боеприпаса прямо передо мной. Я еле успел схватить тарелку. Остальное разбилось, погнулось, пролилось. Что не находилось в свертке, оно было точно не хрупким. Затем на сверток спикировало письмо. Как бы не хотелось открыть сначала сверток, я вначале вскрыл письмо. Не открывайте сверток за столом. В нем ваша новая метла, Нимбус 2000, но я не хочу, чтобы об этом узнали, потому что в противном случае все первокурсники захотят по метле. Также сообщаю, что в 7 часов вечера Оливер Вуд ждет вас на площадке для квиддича, где пройдет ваша тренировка. Профессор М. МакГонагалл. Значит, кто-то настолько сильно хочет, чтобы я начал заниматься квиддичем. Вон, даже самую дорогую метлу подогнали. Может, Рон проболтается? Зацени, и дал ему письмо. Тот через секунды 3 вернул. Так быстро, Нимбус 2000. В его голосе скользила зависть, и я такую даже в руках не держал. Вот и понесешь, когда закончим. А, заодно и подержишь. Когда мы вышли из зала, к нам подошел Малфой. Тот сразу подошел к Рону, точнее к свертку, что тот нес, и ощупал его. Эта метла, заявил он и ушел. Мы же пошли на уроки. Ничего примечательного не произошло за день, поэтому и рассказывать нечего. После уроков, без 10:07 я пошел на площадку для квиддича, и уже там распаковал сверток. Ну что я могу сказать, метла и метла, не разбираюсь. Похоже на ту, что стояла на витрине в косом переулке. Имеет полированную ручку из красного дерева, значит, она была куплена. Попытался вспомнить ценник, не получилось, но там он был большим. Затем я осмотрелся. Стадион был большим, почти как поле для американского футбола. Только кольца были круглые и находились внутри поля. Ровно в 7 пришел Вуд вместе с большим деревянным футляром. Так, сегодня я объясняю правила, а завтра будешь тренироваться вместе с командой. Мы собираемся 3 раза в неделю. Не понял, я же только на одну тренировку пришел. Какое завтра? Но профессор МакГонагалл сказала, что ты согласился стать ловцом. То есть мое мнение ничего не значит. Я вижу, что тебе купили Нимбус 2000. Он ткнул на метлу в моей руке. А значит, ты не можешь отказаться. Это еще ничего не значит. А если я тебе куплю удочку, ты будешь рыбачить? Но я все время занят. Тренировки, учеба. Но тебе же купили, значит, ты не можешь отказаться. Ладно, поговорю потом с МакГонагалл. Начнем же с правил. Ты знаешь про квиддич? Нет, хоть Рон мне и рассказал про квиддич, но я ни черта не понял. Ладно. С каждой стороны выступают по 7 человек, 3 из них – охотники. Они ловят этот мяч. Вуд открыл футляр и достал ярко-красный мяч, больше напоминающий шар для боулинга, но без дырочек. Этот мяч называется квоффл. Охотники передают друг другу этот мяч и пытаются забросить в одно из колец соперника. За каждое попадание – 10 очков. Понятно? Да. Это почти как в американском футболе. Что такое американский футбол? Спросил Вуд. Да так, магловский вид спорта. Также у каждой команды есть вратарь. Вратарь защищает кольца, не давая забивать в них квафлы. А кто у нас вратарь? Я. Держи, он протянул биту. Загонщики используют эти биты, чтобы отбивать бладжеров противников. Попробуй отбить. И он освободил черно-синий шар. И он тоже похож на шар из боулинга. Бладжер взлетел высоко в небо, а потом полетел прямо на меня. Я же инстинктивно ударил битой. Надо же, получилось. Бладжер отлетел метров на 10, а затем начал возвращаться, но уже в сторону Вуда. Тот не стоял столбом, и когда бладжер подлетел слишком близко, совершил хитромудрый прыжок и накрыл собой мяч, прижимая того к земле, а затем рывками оттащил обратно к футляру и приковал к цепочке. Бладжеры летают по полю на огромных скоростях и пытаются сбить игроков с поля. Загонщики надают сделать этого. У нас загонщики, это близнецы Уизли. А смерти были? В Хогвартсе не было, или я об этом не знаю. И есть последний участник команды, ловец. Им будешь ты. Это мы еще посмотрим, но ты продолжай. Ловец должен поймать вот этот шарик, и он достал мячик размером с шарик-попрыгун. Он был золотым и имел крылья, как у Колибри. Это Снитч, самый главный мяч в игре. Он летает с огромной скоростью, и ловец должен его ловить. Ты повторяешься? Да, тогда лови. И отпустил его. Я сразу его схватил. Нет, давай еще раз. Во второй раз я подождал, пока улетит метров на 10, а затем сел на метлу и полетел за ним. Быстро, сказал Вуд через 30 секунд, когда я вернулся со Снитчем в руках. Давай еще раз, но ты не смотришь на поле. Снитч зачарован таким образом, что он не может улететь дальше 200 метров от стадиона, так что долго искать не придется. «Ладно, я отвернулся. Начинай», — сказал Вуд через минуту-полторы. Я взлетел и активировал маг-зрение. Снитч, а точнее шар, состоящий из магии, в 100 метрах от дальнего кольца. Я полетел туда. Когда я приблизился к Снитчу, тот начал улетать. Я же решил ускориться. Зря. Я чуть с метлы не свалился. Блин, и как тогда его ловить? Если лететь на обычной скорости, то я буду лет 100 ловить. О, вспомнил. Я коснулся правой рукой до серебряного браслета на левой руке и мысленно представил цепочку. Получилось. Теперь я пристегнут к метле. Не идеально, конечно, но хоть что-то. Теперь можно ускориться. Снитч был быстро пойман. При таких-то условиях. Теперь я точно уверен, что ты прирожденный ловец, сказал Вуд, когда я вернулся. Скажешь тоже, Вуд, а колдовать во время матча можно? Нет, палочки изымаются до матча. А если без палочковой магии, разрешены только укрепляющие и те заклинания, которые применяются на себя. В основном это зачарование одежды от отталкивания воды при дожде. А артефактами можно пользоваться, я имею в виду на себя. Вроде можно, а у тебя они есть, и бровями так играет. Есть, я закатал рукав на левой руке. Красивый браслетик, а что он делает? А ты не видел? Ах да, что он мог увидеть на таком расстоянии? И снова создал цепочку и прицепился к метле. Полезная вещица. Где раздобыл? Я хочу нашим дать. Он единственный был. Да и к человеку привязывается, то есть не может менять пользователя. Жаль. Я обязательно посмотрю в правилах, можно ли использовать артефакты. Так, Гарри, твоя тренировка закончена. Приходи завтра. Уизли тебя найдут. И браслет с собой приноси. Я же сказал, что не собираюсь тренироваться, но меня уже никто не слушал. Спустя час. Я же говорил вам, что не собираюсь участвовать в квиддиче. Но я уже вписала тебя в списки команды в качестве ловца. С каких пор деканы сами записывают детей на кружки, тем более без согласия он их. В Японии дети сами выбирают кружки, пусть и не могут откреститься от них. Да как ты разговариваешь с преподавателем? Минерва, успокойся. Гарри, мальчик мой, ты слишком нервный. Вот, съешь лимонную дольку. И Дамблдор протянул мне сладость. Да, этот мозгошмык тоже с нами сидит. Я от нечего делать закинул дольку в рот. Колечко, которое отвечает на ментальную защиту, начало нагреваться. Видимо, процесс проникновения в мои мозги начался. Делаем вид, что ничего не происходит и продолжаем жалобу. Да я время, потраченное на этот бесполезный квиддич, лучше потрачу на что-то другое, да хоть дополнительные уроки у профессора Флитвика. Вы еще скажите, что мне на Новый год нельзя к родным. Откуда ты знаешь? Удивился Дамблдор. Я также удивился в ответ. Почему нельзя мне поехать к родным? Вы хотите, чтобы я совсем свихнулся от этого всего магического? Нет, я понимаю, что магия – это круто, но я же как-то нормально жил без этого волшебства. Я останусь только если мне дадут уберплюшку, любую, да хоть призыв радуги. Гарри, ты понимаешь, что у твоей приемной семьи небезопасно? Тебя могут убить пожиратели смерти. Но я же как-то прожил 11 лет и не умер. Что изменилось? Тебя теперь могут узнать. Хогвартс – самое безопасное место. Ладно, черт с ним. Так что насчет квиддича, ты будешь участвовать в команде. Я же против. Ты получил от меня метлу, дорогую, между прочим. То есть, по вашей логике, если я подарю вам метлу, то вы будете участвовать в команде? У меня есть достаточно галлеонов, что сделать это? Давай так, ты участвуешь в команде, в матчах, а я прошу директора Дамблдора сделать твои предложения. Какие предложения, Минерва? Спросил Дамблдор. Поттер предложил снизить количество очков факультета, получаемые от очков квиддича в 10 раз, чтобы другие ученики тоже зарабатывали очки, а не надеялись. Также Поттер предложил сделать дополнительный подсчет персональных очков для каждого ученика, и сделать подарок самому результативному ученику, заработавшему наибольшее количество очков. Насчет персональных очков ты хорошо придумал, Гарри, а очки, полученные в квиддиче, пойдут в персональные очки, я просто уточняю. Конечно, каждый забитый квоффл по одному очку, а поимка Снитча дает 15 очков. Тогда получается, загонщики не получат персональные очки, так как они не ловят Снитча и не забивают квофлы. Это будет несправедливо по отношению к ним. Можно давать очки, скажем, по 5, если никто из команды не пострадал от бладжера, или давать по одному очку за каждые 5 отбитых бладжеров, а при нарушении правил, в квиддиче они есть, а при нарушении отнимать персональные очки, но тогда квиддич станет непопулярным, так как игр будет мало, а очков тоже мало, так это хорошо. Почему? Спросила МакГонагалл. Тогда дети будут учиться, но если вам так сильно нужно, то сделайте по матчу в неделю вместо одной тренировки, а зрители будут приходить через раз, или обязательно приходить на матчи. Гарри, мальчик мой, я решил, что это хорошая идея, я позову специалистов. Примерно через неделю будет готово, но все же я бы хотел, чтобы ты остался в команде ловцом, и, наверное, я сделаю объявление об изменениях, только, пожалуйста, не упоминайте, за авторством кого изменения сделаны. Хорошо, Гарри, иди, тебе пора спать, а мне думать. Минерва, спокойной ночи. И вам, директор Дамблдор. Глава 18. Глава 18. В этот день я закончил поверхностно исследовать замок. Сегодня я бродил по 8-му этажу, самому верхнему, выше только крыша. Он тоже был обыкновенным, как и все остальные, кроме запретного коридора на 3-м. Если бы одно «но», и про это «но» расскажет Том. Сейчас ты должен найти картину. На ней будут нарисованы тролли, которые танцуют балет. Так вот, ты должен пройти. Стой. Стою, согласился я. Ты прошел. Разворачивайся. Так, а теперь ты должен пройти мимо нее 3 раза, думая о том, куда именно ты хочешь попасть. Это обязательно? Начинает казаться, что Том просто троллит меня. Не я придумывал эти правила. Делай. Я сделал. И начал думать об моей квартирке, где я жил до того, как началась эта кутерьма с перерождениями. Подумай о более полезном. Тогда я решил подумать об комнате для тренировок. Уже лучше. Можешь заходить. Куда но? Вопрос спал, когда я увидел массивную дверь. Я открыл ее и увидел пустую комнату. Дверь за собой закрой. Когда я закрыл дверь, комната потемнела. Точнее, я так думал, пока не оглянулся. Я находился где-то в поле. Почему где-то? Потому что я без понятия, куда попал. Даже активировав ночное зрение, я все равно видел плохо. Было темно, а луну, которая была единственным источником света, постоянно закрывали облака. Видимость обзора равна примерно метров 10, дальше был туман. «Ты куда меня привел?» – спросил я Тома, начиная паниковать. «Это место создано твоей фантазией вкупе с желанием. Все, что здесь появилось, останется здесь. Астрал, скорее грезы. Хотя сюда можно складировать вещи. В смысле, есть комната, в которой есть много вещей, которые владельцы хотят спрятать. То есть склад волшебного добра? Круто. А ты откуда знаешь? Тоже в школе учат? Я вообще-то тоже прятал кое-что. И что же, если не секрет? Свой крестраж. Кстати, мы пойдем его ломать. Сейчас, совсем сдурел, крестражи фиг раздолбаешь. Сначала надо подготовиться. Я хотел было что-то сказать, но под ногами начала дрожать земля. Я невольно пошатнулся. Извержение вулкана? Не. Сделай шаг вперед. Я сделал. Из-за изменившегося угла обзора мне открылась каменная плита. Ею оказалось надгробие. Я на кладбище. Тогда получается, то, что земля дрожит, это. Я пригнулся. Надо мной пролетело что-то черное, отдаленно напоминающее волка. Еле успел. Но с той стороны, куда пропал волк, ничего не происходило. Справа послышалось хлопанье крыльев. Я развернулся на звук и прикрылся руками. Меня царапнули когти какой-то хищной птицы. Потекла кровь. Защищайся. Да я не могу и. Начал отступать. Нога зацепила железку. Ею оказался ржавый одноручный меч. Сзади послышалось рычание. Я развернулся и ударил наотмашь свои приобретением. Волк потерял голову и растворился, стекшись мутной водой в землю. Когда хотел рукой прикоснуться к земле, взгляд зацепился за браслет на левой руке. К нему стекала кровь, что появилась из-за когтей орла, постепенно увеличиваясь в размерах. Что за? В крови содержится серебро. Используй браслет. Я трансформировал браслет в кастет и начал бить им фантомов. Медведь ударом лапы выбил меч. Тот отлетел на 5 метров. Черт, точно. У меня же есть эволюция. Оракул. Я призвал его и налепил как налобный фонарик. Ощущения поменялись. Я как будто фокусировал взгляд на все, будто знал, что надо делать. Я трансформировал кастет в очень тонкую сеть, на конце которой находился маленький еж, и ударил медведя по шее. Тот растворился. Пока новые фантомы не появились, я подбежал к упавшему мечу, только взял в левую руку, а не в правую, как раньше. Все же я правша, а кистень лучше держать крепкой рукой. Нет, амбидекстрию я пытался развивать, будучи студентом, но мелкая моторика и письмо левой рукой давались плохо. Так, не о том я думаю. Прим. Автора. ГГ никак не мог держать кистень в правой руке, так как браслет одет на левую. Только если он провел очень тонкую нить через всю руку за спину, а уже оттуда нить попала в правую руку, трансформируясь в кистень. Объекты, которые создаются браслетом, не могут разъединяться с браслетом. Мне кажется, что сейчас была первая волна, а вторая скоро начнется. И если в первой были животные, то во второй с наибольшей вероятностью, как предсказывает оракул, пойдут люди. Об остальных волнах я старался не думать. Словно специально, вторая волна началась, когда спала боевая форма оракула. Кстати, я разобрался, что это такое, эта форма. Оракул тратит мои попытки каждую секунду, то есть 300 попыток, если считать время действия формы. Да, грабительский курс, но зато не надо отвлекаться на задавание вопросов. А если я на этой неделе тратил бы попытки, то тогда действие формы уменьшено. В общем, сбалансированная штука. Только для этого надо быть умным, а не тупым, как я. Хотя кто знал, что это конец волны. Используй снова. Так неделя не прошла, не понял я. Это грезы. Делай что хочешь. И с той стороны послышался звук сбрасываемой трубки. Я решил заново применить боевую форму. Получилось. Ценность этого зала выросла в разы. Правда, я не знаю его названия, но это ничего. Во второй волне на меня стали нападать люди. Ну как сказать, если они вылезают из земли да с вытянутыми руками подходят. Получается, что это зомби. А что про зомби в фильмах показывают? Правильно, они слабые, медленные и, барабанная дробь, ходит подсать человек, то есть зомби. Что следует из этого? Правильно, стоять на одном месте нельзя, а нужно все время передвигаться. Ну и кистенем размахиваться, естественно, и не давать себя кусать. Для начала надо проверить прочность зомби перед серебром. Может, они крепче, и я их недооцениваю. Дождался первого и с размаха втащил по голове. Еж застрял в голове, кстати, пустой голове. Я трансформировал кистень в копье и вытащил его из зомби. Тот, кстати, не умер, просто упал. Почему не умер? Как можно выяснить из предыдущей волны, когда фантом развеивается, то он умирает. Этому же просто башку продырявили, ничего существенного. Но с копьем еще грустнее, чем с кистенем, поэтому я трансформировал его обратно, только шипы убрал и добавил сверху шар лишнего серебра для большего веса. Решил сменить тактику. Пока первый испытуемый восстанавливается после эксперимента, второй уже пришел на кастинг. Что ж, начнем. В этот раз я целился в ноги, а точнее, в голени. Под воздействием внешней силы тот упал, попутно сломав ноги. Ну вот не верю я, что он при жизни мог их так сгибать. Третий оказался больше, чем остальные зомби, и имел куда крепкое тело. От удара в его ноги на земле оказался уже я, хотя должно быть наоборот. Пришлось спешно вскакивать и трансформировать кистень в топор, чтобы отрубить голову нахрен. Простите за выражение, но мой менталитет позволяет. Главное, делать это не в обществе. А зомби я таковыми не считаю. Так как топор подходит только для одиночных целей, я вернул ему прежнюю форму. После очередного зомби, который никак не отличается от других, я решил активировать магическое зрение. Вдруг что, и не зря. От зомби тянулись фиолетовые нити, которые пропадали куда-то вдаль. После смерти зомби эти самые нити пропадали. Видимо, я здесь не один, а вместе с некромантом, которого создало мое воображение. Как я понимаю, мне нужно победить некроманта, чтобы закончить волну, а для этого нужно его найти. И у меня есть наводка. Я побежал в направлении нити, не снимая при этом маг-зрение. Голова болеть будет, но мне надо покинуть это место. Пока бежал, пришлось обновлять форму, но это не критично. Пару раз пришлось менять направление. Или вы считали, что некромант будет просто стоять? По пути нити опускались вниз. Видимо, здесь были подземные ходы. Уф, я упал в яму, оставшуюся после ожившего мертвяка. Черт, да оно может стать уже моей. Пришлось спешно строить решетку из серебра и ставить над собой. Вовремя. Именно в этот момент на решетку начали лезть зомби. Свет, которого и так не было, пропал из-за того, что тела зомби закрыли всю решетку. И из этой ситуации я вижу два выхода. Либо я чудесным способом спасусь, либо решетка сломается и мне наступит конец. О втором выходе я старался не думать. Под воздействием силы тяжести мертвяков я провалился под землю. прям в подземный ход. Что странно, здесь был свет, который исходил из факелов, что висели на стенах. Так, тоннель ведет в две стороны. Вероятность угадать с направлением 50%, равно как и ошибиться. А раз надо гадать, то пойдем направо. Кто-то прав, а кто-то лев. Каламбур вышел, не угадал. Проход упирался в тупик, а точнее, в стену, выполненную из камня. А если еще точнее, то видна была часть стены, остальное в земле. Рядом валяется лопата. Видимо, кто-то прорыл туннель, вскопал лопатой землю, увидел стену и перестал копать. А вот и копатель лежит, только нападать не собирается. Да и вообще что-либо делать, словно мертвый. Сзади послышался шум. Это зомби все-таки продавили решетку. Как я это понял? Да просто. Серебро, из которого решетка и состояла, втягивалось тоненькой нитью в браслет. Что ж, время финальной битвы. Пан или пропан. Я опять обновил форму. Вот только почему один из фокусов направлен на копателя, решил просканировать маг зрением. У копателя в грудине, в районе слева от сердца, находилось магическое ядро, фиолетовое. Некромант, это даже было слишком очевидно. Копатель, то есть некромант, открыл глаза. Я с испугу ткнул созданным штырем в ядро. Некромант растекся черным туманом, так же как и зомби, которые разом пропали. Победа, я победил, и меня выкинуло в мир реальный. Я на остатках сил поплелся в гостиную, даже не став говорить пароль полной даме. Впрочем, она меня пропустила и без него. Видимо, она увидела мое скверное состояние. Чудом дошел по лестнице до спальни, и на том же чуде добрался до кровати, чтобы заснуть в том виде, в котором я и добрался, то есть на полпути. Глава 19. Глава 19. Проснулся я, а башка будум расколымда. Вон, даже заплиток языкается, то есть язык заплетается. Ощущение такое, будто я после пьянки. Кстати, пьянка у меня была только один раз, когда я с друзьями отмечал поступление в университет. Тогда меня уговорили пропустить стаканчик. После того случая я зарекался пить алкогольные напитки. Неужели опять резко заболела голова, а также нижняя половина тела? Когда более-менее оклемался, выяснил, что я наполовину нахожусь на полу. Это ж как я заснул, нужно вспомнить. Помощь? Участливо спросил Том, он же Волан-де-Морт. Что вчера было со мной? Я это называю передоз выручай комнаты. Выручай комнаты? Да, это когда ты впервые пользуешься выручай комнатой в большом количестве времени. Ты же провел знаешь сколько, можешь не отвечать, все равно не знаешь. 11 часов, и все это время нон-стоп тренироваться. Я даже начал тебя уважать, молодец. Почему у меня голова болит? Так как ты тренировался в грезах, то работал только мозг и воображение, а тело болит, потому что пилот бросил штурвал перед самой посадкой. А как же второй пилот? На меня намекаешь? Я же просто дух, не могу никак на тебя повлиять, только словом. Но это не мешает тебе выносить мозг, только по обоюдному согласию. Кстати, я знаю один способ, как избавить тебя от боли и от похмелья. Какой? Сейчас идет завтрак, а ты сутки не ел. Том был прав, это чудесный способ. Он не только избавил меня от боли, но и придал бодрости. Я прибежал в большой зал минут за 10 и даже не запыхался. Правда, пришлось запихивать еду, как вор украденные деньги в сумку. Даже Рон подивился, как будто он не видел моего состояния. Теперь, когда мы поели, а голова перестала болеть, я начал думать о вчерашнем. Что я узнал нового? Ну, я узнал, что представляет из себя боевая форма Оракула, а также узнал о развитии браслета, КХМ, а он точно развивается, а не моя больная фантазия это напридумывала, надо проверить. Я зашел в укромный уголок и раскатал левый рукав. Браслет оказался той же формы, что и до посещения выручай комнаты. Я трансформировал его в иглу и проткнул им подушечку мизинца. Появилась капелька крови. Я ткнул мизинцем в браслет. Ничего не изменилось, кроме того, что капелька крови исчезла. Впрочем, в крови содержится где-то сотая часть процента серебра, а Рим не за один день строился. Так что будем потихоньку наращивать ему размер. Да и я слышал, что пускание крови полезно. Так что убиваю два зайца одновременно. ХМ, а может, ему просто серебра поискать? Ну, там столовое серебро, ложки-вилки всякие. И не надо будет долго ждать. Хотя, есть идея получше. Я достал из кармана сикль и приложил его к браслету. Сикль стал уменьшаться, а браслет увеличиваться. Значит, проблема решена, которая оставила после себя сыночка по имени «Где взять сикли?». Впрочем, сикли можно разменять на галлеоны, а это надо к гоблинам, а это только через год, только если не произойдет что-то, или искать школьника, которому ну очень нужно поменять сикли на галлеоны, маловероятно, впрочем, это может подождать, да и от увеличения браслета тяжелее будет становиться, чтобы это как-то сбалансировать, надо уже тело качать, но у меня нет других запланированных мероприятий, так что берем курс на площадку для квиддича, надеюсь, она будет свободна. Пока шел, по пути попался Оливер Вуд. «Привет, Гарри, ты идешь на тренировку, тогда тебе надо к 4 подходить, сейчас еще рано, все отдыхают после будней, тебя лишь только тренировки нужны. Слушай, а сейчас поле занято, я просто тренироваться иду». «Да, но я же только что сказал, что тренировка будет только в 4 часа. Да я иду не на тренировку по квиддичу». «А на какую тогда тренировку ты идешь, если не по квиддичу?» «На обычную». «Значит, поле свободно, я могу там тренироваться, просто лучше такое делать на солнышке, пока дожди не наступили». «Ну, тогда удачи, поле только не уничтожь, нам еще в 4 тренироваться». «Стой, у тебя сикли есть?» «Да, есть немного, только я копил на новую полировку для метлы, но я могу тебе одолжить». «Не, мне разменять». «А, ну тогда без проблем, у меня», он достал кошелек, «обычный, без магии, 30 сикли». «Это хватит только на один галлеон, ничего страшного, держи», я протянул ему золотой кругляш и забрал кучку серебряных монет. «А может, ты поспрашиваешь, не нужно ли кому-то разменять сикли?» «Я заплачу, тебе достанется по сиклю за каждые 17, мне они просто очень нужны, а для чего они нужны, не скажешь, но в принципе я согласен, денежка мне не помешает». «Вот, я протянул 5 галлеонов, жду 80 до конца следующей недели, к среде я освобожусь. Жду тебя на тренировке», и он ушел. Почему я решил взять его посредником? Не знаю, он был первым, кого я повстречал из тех, кого я знаю. Ладно, пора уже идти, пока еще знакомого не обнаружил. Разминка состояла из тех упражнений, которые я делал, будучи еще на Тисовой улице. Пока делал, мельком видел Филча. Впрочем, он постоял пару минут, чтобы узнать, что я тут делаю, и ушел делать свои завхозческие дела. На моем третьем, предпоследнем подходе подошла Гермиона, точнее, увидела меня и села на трибуну читать какую-то книгу. Я заметил на обложке волшебную палочку и цифру 5, учебник по магии за 5 курс, а она времени зря не теряет. Так я был не дураком, я понял, что она хочет поговорить, и после 4-го подхода подошел к ней. «И о чем ты хотела поговорить?» «Да я не», она закрыла книгу. «Ладно, хотела, я пришла тебя предупредить, что Малфой хочет тебя подставить. Ты про инцидент на метлах?» уточнил я. «Да, он рассчитывал, что это ты полетишь за ним, а не Рон. Так готов меня подставить, даже самому подставиться, и за что же он меня не взлюбил? Я читала магическую газету «Пророк», и там в одном выпуске было написано, что Люциуса Малфоя обвинили в пособничестве сам знаешь кому в качестве участника пожирателей смерти. Пророк принадлежит Малфою. Ты не знала? Так что это бред. Откуда я это узнал? Да однажды Драко хвастался, что его отец вертит пророком как хочет, и я поспорил с ним, что в газету не добавит рекламу, которую я надиктовал. Итог, минус 5 галлеонов с меня, а я узнал, что Драко меня не обманывает. По крайней мере, в этом. Что еще забавно, Люциус и вправду был пожирателем смерти. Это я выяснил от Тома, с ним я уже не спорил. Так что что-то тут не так, но мысли оставил при себе. Точно, ну тогда я не знаю, почему, но будь осторожен. Спасибо, это все, я еще не прочитала про обед, так что все, я пошла. Или ты что-то хочешь рассказать без него, например, про то, где ты был вчера весь день, или тоже только после обеда? Я весь день тренировался, даже без обеда и ужина, да, я не мог остановиться, это было правдой. Как только я смог покинуть грезы, я сразу же покинул. Ну-ну, мне кажется, ты мне нагло врешь. Надеюсь, после обеда ты расскажешь все. А, да, конечно. И ушла. Нет, спасибо за то, что предупредила, но я не думаю, что Драко будет что-либо делать. Я пошел обедать, а после обеда и после сбора вещей для квиддича я пошел на мою первую и, надеюсь, последнюю тренировку по квиддичу, ибо время терять я смысла не вижу. «Привет, Гарри», хором сказали близнецы Уизли. «Ага, ага, и вам тоже. Постарайся, мы в тебя верим». Через 5 минут переодевания я вышел уже одетым в форму для квиддича. Помимо Уизли, я заметил 3 девчонок в форме. Видимо, это наши охотники. «Привет, Гарри, «Привет, Гарри!» — раздались три голоса. «Привет, не остался я в долгу, а ты на тренировку пришел, а есть другие варианты? Ну, ты забыл пароль от гостиной и решил спросить нас. Тогда я и правда на тренировку пришел. Надеюсь, больше Вуд меня не заставит». «Это вряд ли, это же Вуд», — вторила вторая охотница. «Привет, Гарри, а это уже Оливер подобрался собственной персоной. Так, ребята, сегодня мы проходим особую тренировку в честь нового ловца, так что постарайтесь». «А что в ней будет?» — сказал Фред. «Или Джордж, вы будете тренироваться как обычно, только вы будете помогать Гарри разобраться со всем». «Тогда я согласен», — сказал Фред Джордж, а остальные закивали. «Я так и не понял, кто из близнецов именно говорил. Нет, в магическом плане я их могу отличать, но кто есть кто, я не могу понять. Так что так, и вот началась тренировка. Охотники пасовали друг другу мяч, бросали его в кольца или делали финты на метлах. Загонщики отбивали от них бладжеры. «Осторожней!» — прокричал один из близнецов, когда бладжер полетел в мою сторону. Я уклонился, не зря тренировку в грезах прошел. Только тело немного не поспевало над реакцией, но это поправимо. Нужно будет еще потренироваться, и в реальном мире, и в грезах. «Почему не ловишь?» — спросил Вуд, подлетая поближе. «А нужно? Вообще-то да, надо. В этом и заключается твоя тренировка. А, ну тогда ладно. Секунда переключения зрения на магическое, секунда на поиск маленького шарика с магией, 40 секунд полета, затем столько же обратно, но уже со снитчем. Видимо, тогда, впервые, это была не случайность. Ты прав. Слушай, давай так, я буду ловить только тогда, когда ты будешь говорить мне ловить. Ты настолько в себе уверен?» «Да, уверен. А почему тогда по моей команде? Чтобы другие игроки тоже могли показать себя. Видишь, как они стараются. Я показал на тренирующихся ребят, и я могу просто тренироваться. Зрение у меня хорошее, а полетом на метле меня мадам Трюк будет учить. Так что и тренировки особо не нужны. Ладно, но если мы проиграем в следующем матче из-за тебя, то ты будешь заниматься все свободное время». Вуд протянул руку. «Договорились», я пожал ему руку. «А что насчет артефактов?» Он кивнул на мою левую руку, и я в правилах выяснил, что использование артефактов разрешено, но только тех, кто работают только на себя. Звучит вроде так: артефакты и другие предметы, которые содержат в себе магическую составляющую, не могут воздействовать на других игроков, кроме владельца, его одевшего. Например, зачаровать мантию на отталкивание воды во время дождя. «Вы матчи и в дождь проводите?» – удивился я. «Ну, дожди в Англии – нередкое явление. Мы сейчас в Шотландии». «Да, но не суть. Пришлось привыкнуть». «А в каких тогда случаях не проводятся матчи?» «В Хогвартсе такого не было, но в истории Квиддича писалось, что матчи отменялись во время войны с Гриндевальдом, во время извержения вулкана в Италии и во время турниров трех волшебников». «Турниров?» – я заинтересовался. «Их уже не проводят». «Но так это мероприятие, в котором сильнейшие ученики соревнуются в сложных испытаниях. Ну ладно, я тогда пойду. Мне сегодня еще эссе по трансфигурации дописывать. Но на следующую тренировку пойдешь, мы же договорились». «А, извини, Гарри, постарайся на матче. Обязательно», и полетел в сторону раздевалки. Глава 20. И вот наступил Хэллоуин. Хоть в Японии я его не отмечал, но много слышал о нем. Проснувшись, я почувствовал запах тыквы. «Нет, я понимаю, что тыква – это главный атрибут праздника, но это перебор. Да и как запах долетел из большого зала до наших спален? Они в каждом углу, что ли?» «Да, они были даже в гостиной. Это я выяснил, когда я вышел из спальни. Из уроков примечательно случилось то, что профессор Флитвик начал обучать новому заклинанию, а именно заклинанию левитации. Да, оно было немного другим, чем ареста моментум, но тоже ничего, работает на неживых объектах, но для переноски человека тоже подходит. Достаточно просто кастануть на одежду. Для отработки Флитвик расставил нас по парам. Я с Симусом Финниган, Рон с Гермионой. Последней не очень повезло, так как у Рона ничего не получалось. «Вингардиум Левиаса!» — кричал тот и размахивал своими руками, словно мельница лопастями. «Ты неправильно произносишь заклинание. Надо произносить так: Вингардиум Левиаса, а в слоге «гар» должна быть длинная «а». Если ты такая умная, то сама попробуй». Гермиона взмахнула палочкой и произнесла заклинание. Перо, а именно на них мы и использовали заклинание, оторвалось от парты и зависло в воздухе. «Великолепно!» — зааплодировал профессор Флитвик. «Превосходная работа. А вы, Поттер, почему не делаете? А можно начинать? Разумеется. Поднимите перо, пожалуйста. Я взял перо в руки и поднял. Вот так, я посмотрел на Флитвика. Вы остроумны, но меня больше интересуют ваши познания в магии. Поднимите перо заклинанием, Поттер. Вингардиум Левиаса. И перо взлетело. Вы молодец. Я слышал, что вы применили 3 раза заклинание из 4-го курса и не получили истощение. Я могу осмотреть ваше ядро? И Флитвик достал палочку. Да, конечно, а может, я узнаю что-то новое. В меня ударил луч света, и Флитвик 2 минуты смотрел куда-то вдаль. Флешбек словил, что ли? Когда я уже хотел помахать перед лицом профессора, тот очнулся. Ваше ядро восстановилось. Но все рекомендую отказаться от применения заклинаний старших курсов. Велик шанс утратить свою магию. Спасибо, профессор, я поклонился. Постараюсь без нужды не колдовать. Нет, почему же, я не запретил колдовать, а посоветовал не использовать сложных заклинаний. Идите помогайте остальным. К концу занятий ко мне подошел Рон в плохом расположении духа. Неудивительно, что ее никто не выносит, пробурчал он. Пока мы пробирались сквозь толпу школьников, если честно, она – настоящий кошмар. Почему же? Вообще-то она тебе помогала, если ты не заметил, также она умная и знает много полезных заклинаний. А насчет кошмара, я не думаю, что она под это описание подходит. Не говорит же ему, что я вижу в кошмарах. Можно подумать, что ты в нее влюбился. Нет, конечно, еще рано о таком задумываться. До 14 лет точно, но симпатия есть. Когда наконец выбрались из толпы, в меня кто-то сзади врезался. Это была Гермиона. Она оглянулась, увидела нас, кивнула мне и скрылась в толпе. Я успел увидеть ее заплаканное лицо. Вот видишь, до чего ее довел. А ведь ты к ней не раз за помощью придешь. Я буду к тебе обращаться. Вот значит как, я остановился, и Рон тоже вслед за мной. Тогда не рассчитывай на мою помощь, пока не извинишься. Извини, не передо мной, а перед Гермионой. Потом извинюсь, отмахнулся Рон. Гермиона не появилась на следующем уроке и вообще нигде не появлялась. Когда она пропала на 5 часов, я забеспокоился. Спрятался в нишу и призвал оракула. Где находится Гермиона Грейнджер? Туалет, 1 этаж, Хогвартс. Значит, более-менее нормально. Но, в принципе, можно понять, что она делает. Плачет. Что ж, на этом моя работа закончена. Я вернулся в большой зал. Сам зал был изменен. На стенах и потолках сидели летучие мыши, некоторые летали. Свечи были вставлены в тыквы. На столах стояли яства, в основном блюда из тыквы. Даже тыквенный сок имелся. Он мне, кстати, не понравился. Также я отложил 2 пирога для Гермионы. Вернется, сам съем. Дамблдор поднялся на кафедру. Ученики и учителя. Спешу сообщить, что в стенах школы Хогвартс будут внесены изменения. Теперь помимо подсчета очков факультета будет подсчет очков учеников по курсам. То есть каждый ученик может узнать, сколько именно очков он принес факультету. Также будут даваться призы самому активному ученику в потоке. 10 галлеонов в каждом курсе, а в 7-м – 500. Конечно, последние уже 10 лет действует, но я решил напомнить. Весь зал зааплодировал. Видимо, они давно этого хотели. Также будут внесены изменения в квиддиче на территории нашей школы. Теперь снижено получение очков факультета, зарабатываемые на матчах, в 10 раз. То есть поимка Снитча принесет 15 очков, а не 150, как ранее. Также будут проводиться матчи раз в неделю. Теперь аплодировала только четверть. Это был стол Когтеврана. Остальные не поняли пользу этого нововведения. Перед тем, как спрашивать меня, я отвечу. Это придумал не я, а это инициатива одного ученика, которого не устроила текущая система набора очков. Первокурсники, в основном стол Гриффиндора, с подозрением посмотрели на меня. А я что? А я ничего. От лицедейства меня красивого отвлек стук по массивной двери. В большой зал вошел профессор Квиреллу, точнее, вбежал. Подбежал к Дамблдору. Тролль, в подземелье, спешил вам сообщить. И Квирелл рухнул на пол и потерял сознание. Прошла 2 секунды, а затем большой зал наполнила суматоха, но она пропала, как только из палочки Дамблдора вылетел сноп искр. «Старосты, немедленно уводите свои факультеты в спальни», — звучал его голос из всех щелей. Перси, который Уизли, среагировал быстрее всех. «Быстро за мной», — скомандовал он. «Первокурсники, держитесь вместе, никому не отставать, я староста». Я хотел было пойти за ним вслед за первокурсниками, но в голове начало появляться странное чувство. «Тебе тоже кажется, что если мы не вмешаемся, то кто-то погибнет. «Нет», — сказал Том, а я выдохнул, не кажется. «Идем спасать Гермиону». Не думаю, что она смогла услышать сообщение через всю школу. Я как можно незаметнее проскользнул мимо первокурсников и направился в подземелье. Эвакуация шла полным ходом, учителя были заняты безопасностью, а ученики как можно быстрее покинуть опасное место. Как я помню, тролли относятся к XXXX-классу опасности, имеют частичную защиту от магии, также у них прочная шкура, и она каменеет на солнце. Но сейчас уже почти полночь, так что не удастся выманить его. Поэтому у меня два плана. Первый – это тихая эвакуация Гермионы, а с троллем пусть учителя занимаются. А второй – это ПВП с троллем. Но если первый более-менее реализуемый, то второй имеет много погрешностей. Нет, я месяц тренировался денно и ночно, но лучше это не проверять. Пока шел к женскому туалету, да, я знал, где он находится, так как я облазил весь Хогвартс, я видел следы погрома, которые сделал тролль, заставляя мое сердечко биться сильнее. Забиением сердца я не сразу услышал учащенное дыхание. Я резко свернул за угол и остановился, затаив дыхание. Через секунд 10 в проходе появился Рон. «А ты что тут делаешь?» — резко спросил я. «Тролль!» — завопил Рон. «А, это ты, Гарри! Ты что тут делаешь?» — я первый спросил. «А я это, я перед Гермионой хотел извиниться. Именно сейчас, ладно, не буду спорить, но думаю, что будет лучше, если ты позовешь учителей как можно скорее». «Я понял, уже бегу», и побежал в сторону, откуда пришел. Лично я считаю, что сначала он пытался храбриться, но когда появилась возможность, он ливнул. Не будем задумываться и продолжим маршрут. Уже почти перед финишем я увидел возмутителя спокойствия. Тролль был примерно 4 метра ростом, с тусклой гранитно-серой кожей, бугристым телом, напоминающим валун, лысой головой, короткими, но очень толстыми ногами, с такими же руками, и от него исходил ужасный запах. В руке у него была огромная деревянная дубина, которая волочилась по полу. В этот момент тролль поднял дубину и сломал ею доспехи какого-то рыцаря, которые покатились по полу, а тролль направился дальше, прямо в сторону женского туалета. Тот, сгорбившись, зашел внутрь. «Черт!» Я быстро забежал внутрь, увидел, как Гермиона с ужасом смотрит на тролля, который возвышался над ней. Она повернула голову в мою сторону и увидела меня. Тролль начал поднимать дубину над Гермионой. «Нужно срочно действовать. Непреложный обед, знаешь», — крикнул я, закатывая рукава. «Да-да». Я трансформировал браслет в штырь в центр ладони и побежал к троллю, который в это время разворачивался в мою сторону. Как удобно. Из-за того, что для него комната была низкой, он стоял, оттопырив колени. Я на них и запрыгнул, отпрыгнул от них и со всей силы впечатал ладонью в его сердце. До остальных жизненно важных органов я не дотягивался. В поединке между серебряным штырем и кожей тролля победила кожа. Меня по инерции начало откидывать обратно. Я отпрыгнул и приземлился на ноги. И сразу же подскользнулся. Чертова мантия. В следующие разы, когда придется драться, обязательно буду снимать. Я ударился головой об кафель. Пока поправлялся, увидел дубину. Быстро откатился, еще больше запутавшись в мантии. Там, где я был секундой раньше, сломался кафель. Фух, успел. Так, меняем тактику. Только бы сработало. Оракул. И сразу налепил на лоб. Секунда переключения, и я снова вижу фокусами. Получилось. Я на этой неделе уже использовал боевую форму, но это было в выручай комнате, так что засчитает или нет, я был без понятия. Так, фокусы направлены на разлитую лужу, на браслет, на дубину, на глаза тролля, на Гермиону, на... чего? А на нее то зачем? Вообще-то это спасательная операция, а не убийство тролля. Хотя можно разыграть и по-другому, отвлекая его, и начал снимать мантию. Она мне помешает. «Эй ты, тупая башка!» — храбро кричала она, хотя в ее глазах страх никуда не пропал. Тролль повернулся в ее сторону. «Сейчас». Я трансформировал браслет в лассо и закинул его на шею троллю. Задушить я даже не пытался. Шея была слишком толстой, да и от этого финта я больше потеряю. А вот попробовать залезть на него вполне возможно. Вингардиум Левиаса. Кинул свободной рукой на кусок камня, который выглядел более-менее гладким, и отправил его летать, замерев в воздухе. А затем начал делать дубль 2. Я побежал, прыгнул на спину, оттуда на камешек, с камушка обратно на спину троллю, но уже повыше, и начал изображать скалолаза, то есть вверх по серебряной веревочке и на шею. Кстати, так как шея у него была толстой, на ней было удобно сидеть. Единственное, что мне сейчас не нравится, это две вещи. Вонь и то, что меня хотят убить. Хотя вонь была терпима, не то что у Кверелла. Тот троллю еще фору даст, но зато не пытается меня убить. Теперь сформируем штырь, но уже более тонкий. Пока тролль пытался меня спихнуть, сломал все кабинки и половину раковин. Пару кусков попало на Гермиону, но не критично. Целим в висок, недостаточно. Тогда я воткнул ему в глаз на всю длину. Полилась кровь, негоже ее терять. И я подставил браслет под струю, попутно превратив того в перчатку. Кровь, словно неохотно, втягивалась в перчатку. Может, в следующие разы использовать когти, и как перчатка, и как иглы. А еще лучше, если этих разов не будет. Когда у тролля закончилась агония, тот рухнул на пол. Я успел отпрыгнуть, в этот раз удачно, так как мантии уже не было. Победа. Глава 21. Глава 21. Именно в этот момент я услышал топот шагов, а вот и кавалерия подоспела. Правда, не вовремя, так как боевая форма должна действовать еще минуты две. А наличие у меня третьего глаза вызовет много ненужных вопросов у учителей, а главное, у Дамблдора. Мне и так одной Гермионы хватает. Я тоже про этот секрет знаю, заявил Том. Отстань, пожалуйста. Вырубайся, вырубайся, вырубайся. Оракул, пожалуйста, убери третий глаз. Оракул. Боевая форма спала, и оракул снова стал шаром, который я поспешил развеять. Рукав с браслетом закатал как можно плотнее и достал палочку, которой быстро наколдовал Левиасу. «Не говори им про мои игрушки, Гермиона». Я обернулся в ее сторону и посмотрел уже двумя глазами. Поняла, от былого страха не осталось и следа. В комнату ворвалась профессор МакГонагалл, за ней Снейп, а за ними профессор Кверелл. Кверелл, увидев тролля, опять потерял сознание. Рон вбежал после учителей. Снейп нагнулся над поверженным троллем, а профессор МакГонагалл зло посмотрела на нас с Гермионой. «О чем вы думали, если соизволите сказать? Вам просто повезло, что остались живы. И почему вы не в спальне?» «Профессор МакГонагалл, Гарри оказался здесь, потому что искал меня», — взяла переговоры в свои руки Гермиона. «У меня не хватало сил хоть что-нибудь ответить, так накрыл отходняк после битвы. Адреналин так и кипел. Мисс Грингер, я пошла искать тролля, потому что я думала, что смогу сама с ним справиться. Потому что я прочитала о них все, что есть в библиотеке, и думала, что знаю все. Вы слишком самоуверены, мисс Грингер. Если бы он меня не нашел, то я была бы уже мертва», — продолжила она. Гарри достал палочку, использовал заклинание Вингардиум Левиаса на дубину и ударил ею по голове, бросив до этого камень в глаз. «Тогда понятно, почему тролль еще жив», — подал голос Снейп. «В смысле жив? Я ж его чуть насквозь не проткнул». «Я услышала вашу точку зрения», — сказала МакГонагалл. «И у меня всего лишь один вопрос, мисс Грингер. Как вам могло прийти в голову, что вы сможете усмирить горного тролля?» «Извините, профессор МакГонагалл, но это пещерный тролль, у горных другой цвет кожи». Я отвесил себе фейспалм. «Ну все, Гермиона, тут тебе и наступил конец, и я зря тебя спасал. Помянем же, мисс Грингер, за ваше безрассудство факультет Гриффиндор получает -5 очков, идите в спальню». Гермиона ушла. «Теперь вы, Поттер, за ваше безрассудство факультет получает -5 очков, но за вашу отвагу и готовность спасти других вы получаете 20 очков. Можете идти спать. Я проинформирую директора Дамблдора о случившемся». «А можно не надо никому информировать?» Но вслух я ничего не сказал. Пока шел в спальню, Рон пытался выяснить подробности, но, видя мою невменяемость, сдался и побежал спать. Пока шел обратно, смотрел на следы погрома ночным зрением. Увидел Гермиону, которая на ощупь пыталась добраться до спальни, и как она смогла вслепую пройти 200 метров. Я подошел к ней и как можно легче коснулся ее, по пути шаркая ногами. «Гарри, с утра вроде был им. Как ты смогла до сюда добраться? В истории Хогвартса есть карта. По ней я ориентируюсь». «Ну-ну, и куда бы ты пошла дальше? Еще 29 метров вперед, потом повернуть на 45 градусов вправо, затем пройти». «Не продолжай, я понял. Но через 7 метров ты бы упала об кусок булыжника, а через 12 запеклась бы об доспехи рыцаря. Давай лучше я тебя проведу». «Спасибо, Гарри. Я хочу задать тебе много-много вопросов, но для этого нужен обед. Мне его сейчас давать? Завтра? Все завтра. Я и так устал. Я тогда подготовлю список и завтра его озвучу. Но у меня есть вопрос, который я хочу задать сейчас, только быстро, у меня и так голова болит. Это твоя идея, насчет чего? Насчет персональных очков и насчет квиддича, можно сказать и так, я просто жаловался Вуду об текущем зарабатывании очков, а профессор МакГонагалл услышала. А кто такой Вуд? Капитан нашей сборной по совместительству вратарь. На сегодня хватит вопросов. Дальше мы прошли путь молча, и уже в гостиной разошлись по спальням. Заснул я быстро. Всю ночь мне снились слоны, только серебряные. Интерлюдия. Альбус Дамблдор. Когда Квирелл сообщил об тролле, Альбус удивился. Нет, он знал, что такое произойдет, но не думал, что произойдет именно в Хэллоуин. Бедные дети. Альбус объявил об эвакуации, а затем об разбирательстве, но уже учителям. Сам же Дамблдор пошел к себе в кабинет за сферой. Это был один из подарков неизвестного человека. Впрочем, человека ли, когда протягивал руки, те были синюшно-бледные, как у Инфернала. Да, у Дамблдора они тоже есть. Целое озеро. В хозяйстве все пригодится. Так вот, эта сфера позволяет смотреть на все происходящее. Нужно только мысленно выбрать объект. Дамблдор даже пытался смотреть на клады, но ничего не получалось. Они же под землей и без освещения. Но по времени смещения точки обзора можно понять, что один из кладов находится в запретном лесу. Вот только где именно, это и есть главный вопрос. Единственное, что не мог Дамблдор увидеть через сферу, это Гриндевальда и Гарри Поттера. И если первый сидит в Нурмергарде под самой надежной охраной, то второй свободно разгуливает по школе, за которую Альбус ответственный.